«А у тебя есть мозги?» — спросил льва Страшила. «Есть, вероятно. Я их никогда не видел». «Моя голова набита соломой, и я иду к великому Гудвину просить немножечко мозгов», — сказал Страшила. «А я иду к нему за сердцем», — сказал железный дровосек. «А я иду к нему просить, чтобы он вернул нас с Татошкой в Канзас». «Где я сведу счеты с соседским щенком, хвостунишкой Гектором?» — добавил песик. «Гудвин такой могущественный!» — удивился лев. «Ему это ничего не стоит», — ответила Элли. «В таком случае не даст ли он мне смелости?» «Это ему так же легко, как дать мне мозги», — заверил Страшила. «Или мне сердце», — прибавил железный дровосек. «Или вернуть меня в Канзас», — закончила Элли. «Тогда примите меня в компанию», — сказал трусливый лев. «Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости, ведь это мое заветное желание». «Я очень рада», — сказала Элли. «Это третье желание. Если исполнится все три, Гудвин вернет меня на родину. Идем с нами». «И будь нам верным товарищем», — сказал дровосек. «Ты будешь отгонять от Элли других зверей. Должно быть, они еще трусливее тебя, разбегут от одного твоего рева». «Они трусы!» — проворчал лев. «Да я-то от этого не становлюсь храбрее!» Путешественники двинулись дальше по дороге, и лев пошел величавым шагом рядом с Элли. Татошке и этот спутник сначала не понравился. Он помнил, что лев хотел проглотить его. Но скоро он привык ко льву, и они сделались большими друзьями.